психи. Это ультрамотив, держать под замком свои эротики. Они смешаны с миллиардом вещей, пропитавших жизнь своим жиром. Пока ты так сладко спишь, их задача создать иллюзию мира, иллюзию царства, где все подчиняется логическим правилам, грамотно разделяется на второстепенные. Всегда есть сытые и голодные. Важно понять среди них свое место. Какого-то рода, какого-то теста. Кто придумал свободу и кто к ней вечно стремится. И как не испачкаться в этом мазуте так сильно, чтобы потом не отмыться. Экраны рекламируют будущее. Завтра так много хорошего. Там все искусственно, там все похоже. Деньги, и там это кости и кожа. И каждый вокруг молодец, пастух восьмибитный гонит овец, тратит сердечки кудрявое стадо тогда, когда ему надо. Когда ему надо. Когда ему. Прогресс в тебе начинается. Главный процесс, он именуется и называется. И даже номер ему присвоен. Это жизнь, ты в теме, мой друг, молодец. Будь спокоен. Правильно сделал, зеленое выбросил. Скушал спелое. Я вижу прогресс, в тебе начинается. Главный процесс, он именуется и называется.